«И ты, чертов безмозглый ублюдок, оставил его в живых? Позволил ему орать во всю глотку и настраивать толпу против нас?» «Босс, да что он может?» — заявил Клык, не отрывая глаз от дорогого ковра. Сейчас он мало походил на чудовище, вселяющее ужас во всех обитателей 12-го сектора. Скорее, на домашнего пса, чей хозяин обнаружил, что питомец напакостил на его любимом ковре. И вид у него был точно такой же. Массивные плечи безвольно обвисли, взгляд блуждает по узору ковра, ноги заметно подрагивают. Бесформенная туша босса едва заметно шевельнулась, и Клыка пробила нервная дрожь. Черт, ведь знал же, что сразу надо было мочить Мику дозу. «Я окружен одними идиотами», — проскрежетал ББ и сделал глубокий шелестящий вдох, загоняя в жирное тело новую порцию обогащенного кислородом воздуха. «Я даю тебе 12 часов, и если к сегодняшней полуночи вонючий наркоман еще будет дышать воздухом моего сектора, я...» Толстяк сделал многозначительную паузу, и Клык знал, какой именно ответ от него ждут. «Я все понял, босс. Считайте, что он уже труп», — поспешил заверить он. «Займусь им прямо сейчас». «И сделай это!» Подбирая слова, ББ в замешательстве покрутил измазанным в майонезе пальцем. «Сделай это показательно. Так, чтобы все запомнили. На нулей пасть открывать нельзя». «Начну с ног», — понятливо закивал Клык. «А его яйца пропущу через...» «Я ем!» — рявкнул большой брат. «Ем запеченные на углях бычьи яйца под майонезным соусом. Как только разберешься с новоявленным проповедником, перейдешь под руку Грея. Поможешь ему разыскать следы пропавшего игольщика, Майка, Биг Мака и остальных. Понял?» «Да, босс. Все сделаю, босс. Приятного аппетита, босс!» Проревел Клык и, попятившись к двери, вывалился наружу, утирая со лба обильно выступивший холодный пот. Еще одна такая лажа, и босс поужинает его собственными запеченными яйцами.